Глава 12. Ариша. «Ваша бабушка была очень талантливой актрисой», — садясь рядом и открывая заветную шкатулку, начала рассказывать мама. «Мам, ты шутишь?» Я хихикнула, но лишь взглянув на содержимое, ахнула и округлила глаза. «Это что? Бриллианты?» «Да, и не только», — отозвалась мама и, вытаскивая по одному, начала выкладывать украшения на бархатную салфетку, предварительно расстеленную на столе. Это был комплект. Массивные серьги в виде замысловатого цветка с ярко-синим камнем по центру, россыпью сияющих по краям и тяжелой каплей насыщенно-зеленого. Такой же формы кольцо, где зеленые камни обнимали идентичный цветок, имитируя листики. И колье. Даже прикоснуться побоялась. Колье, полностью состоящая из таких же бутонов, переливалась и сияла, буквально ослепляя. «Откуда, мам?» — пролепетала задушенно и, заметив в шкатулке еще несколько массивных колец, подвесок и браслетов, нервно хохотнула. «Да тут на две квартиры хватит!» «Я же говорю, бабушка была актрисой», — с улыбкой напомнила мама и, достав еще один перстень, показала мне и спросила. «Помнишь?» «Да, его бабушка носила до самой...» Голос дрогнул. Я взяла из маминых рук кольцо и, посмотрев ей в глаза, тихо попросила. «Расскажешь?» Во времена маминой молодости люди предпочитали театр. Со дна шкатулки мама выудила небольшой конверт и, вытащив из него несколько старых фотографий, передала мне, продолжая рассказ. Бабушка была очень востребованной актрисой. Часто получала ведущие роли и не на все из них соглашалась. «Ух ты!» — восхитилась я полушепотом, узнав на снимках до боли знакомые, но только совсем юные черты. Аристократичная поза, томный взгляд из-под веера шикарных ресниц, мягкая улыбка. Бабушка была великолепна в своей утонченной женственности. Черно-белые снимки не могли передать всех деталей, но от них чувствовалась особая энергетика. «Почему мы с Мариной не знали?» Погрустнев, уточнила я у притихшей мамы, начиная понимать, что история бабушкиного успеха имела вполне определенный финал. «Все было чудесно», — неохотно продолжила мама. «Но на один из спектаклей компания российских бизнесменов пригласила богатого итальянца, приехавшего заключать очередной контракт. Он увидел маму и... влюбился!» Расплылась я в лукавой улыбке и, кивнув на фотографии, хихикнула. «Не мог не влюбиться!» «Не мог», — подтвердила мама. Подкараулил ее после спектакля, подарил цветы и вот это кольцо. Мама кивнула на украшение, которое всегда было на бабушке, до самого последнего дня. «Ухаживал?» — поторопила я осторожно. «Скорее, взял нахрапом», — вздохнула мама и, пожав плечами, грустно добавила. «Богатый, привыкший получать все, что хочет, жутко занятой. Через неделю он увез маму в Италию, сделал предложение и...» «Но бабушка никогда не была замужем», — растерянно протянула я и, склонив голову на бок, охнула, засыпав маму вопросами. «Мам, так твой отец, значит? Ого! А он хоть в курсе? А ты? А вы виделись? А почему мы с Мариной его не знаем?» «Не сложилось у них», — коротко сообщила мама, аккуратно убирая украшения обратно в шкатулку. Он все время работал, свадьбу откладывал, а потом мама застала его с какой-то... Ну, в общем, собралась и уехала. В России специально обосновалась в Питере. «А разве?» «Нет, до поездки в Италию она жила в Москве», — перебив, пояснила мама. «Но как же тогда?» Я нахмурилась и, закусив губу, кивнула на шкатулку. «Не понимаю я. Мы жили очень скромно. Ты много работала. И эта шкатулка... Я точно помню, что она появилась, когда мне уже было... Мама узнала, что беременна мной, уже в России. Сообщать не стала, боясь, что ребенка отберут. Квартиру, в которой вы с Максимом живете, купила на прежние гонорары. Но в театр не вернулась, ведь так он нашел бы ее в два счета. «А он искал?» «Поначалу нет, Но так вышло, что к старости не обзавелся ни семьей, ни детьми. Когда серьезно заболел, решил найти свою большую любовь. «Бабушку?» – переспросила я. «Да». Мама опустила взгляд и, всхлипнув, созналась. «Я тогда только развелась, да и молодая была. Глупая, гордая, дерзкая. Отец приехал, а я даже на порог его не пустила. Дверью хлопнула. А потом... потом поздно стало». «А она?» Бабушка с ним только один раз поговорила. Мама смахнула слезы и, кивнув на шкатулку, горько усмехнулась. «Он ей драгоценности, а она ему: дурень, любила тебя всю жизнь, а ты мне камни бездушные». «А он?» — пролепетала я, едва сдерживаясь от желания погрызть ногти, как в детстве. «А он уехал и вскоре умер, а ей завещал много всего, включая это». Мама погладила крышку шкатулки. «Мам, ты это забыла», — напомнила я, протянув единственное памятное кольцо. «Не забыла», — покачала она головой и, сжав мои пальцы вокруг драгоценности, попросила: «Сохрани как память, остальное продай, ни к чему нам эти богатства. А это кольцо хранит бабушкину любовь». «Я не могу», — отпрянув, я замотала головой, но мама остановила, подняв руку. «Можешь и сделаешь. Маришке я тоже кое-что отложила. Выйдет замуж, подарю». «Но она же...» «Не бойся, не обижу ни тебя, ни ее. Сейчас только контакты надежного ювелира дам». Посчитав, что вопрос решен, мама вышла из кухни, а вернувшись, протянула визитку, коротко поясняя: «Вот, он очень надежный, не обманет и заплатит достойно». От мамы ехала погруженная в воспоминания и впечатления по самую макушку. Чувствовала умиротворение и легкую грусть, машинально поглаживая сумку, в которой лежала шкатулка. Продавать бабушкино украшение казалось неправильным, и я ломала голову, как же все-таки поступить. Идея пришла абсолютно внезапно. Я даже охнула, немного напугав таксиста. А когда он обернулся, уверенно попросила: «Извините, я хочу поменять конечный адрес. Везите меня в ближайшее отделение банка».